Также, ситуацию еще усложняет этот чертов дозор, они возможно не нападут на нас в Ватер-7, но на Сабаде наверняка, поэтому нужно быть готовым. Сомневаюсь, что они просто так оставят новичков с такими наградами, как у нас. Сейчас наш путь лежит в Ватер-7, Локпос уже настроился, мне уже не терпится посетить этот город. Прежде всего, нужно построить корабль, да и хотелось бы посмотреть несколько мест. Я очень надеюсь, что СР-9 не будут нам мешаться, а то придется от них избавляться. Я, конечно, не против, но это лишние проблемы, которые сейчас нам не нужны. Кстати, о корабле. Робин перевела чертежи на понятный язык, и теперь мы знаем, какие нужны будут ресурсы для его постройки. Много разной древесины, стальные пластины, ткань, веревки и так далее. К нашей удаче здесь не нужно было дерево Адама, так что проблем с постройкой быть не должно. Корабль быстроходный, предназначен скорее для быстрых плаваний и погонь, как раз то, что нужно. Будем надеяться, что айсберг все быстро устроит и мы там надолго не задержимся. Мы плаваем уже 4 месяца и к Сабаде нужно приплыть за 5, не больше. Эх, чуется мне, что все будет не так-то просто. Эй, Кэп, а что там с этими придурками в масках? Ко мне подошел Норт и спросил. Я спросил в ответ. Ты о команде Фокси? Рыжий кивнул и проговорил. Ага, мы так быстро уплыли, что даже не поболтали с новыми членами команды. Хе-хе, я нервно покачал головой. И не стоило, я тебя уверяю. Я сказал им, чтобы они плыли на север, а мы их там встретим. Но мы ведь не встретим, ухмыльнулся Норт. Я ухмыльнулся в ответ и сказал, надеюсь. Да уж, получить таких людей как Фокси было неожиданностью, от которой стоило избавиться. Хорошо, что они сами это сделали. Буду надеяться, что мы их больше не увидим. Ватер-7, наконец-то мы прибыли, потратили целую неделю, надеюсь, не зря. Мы пришвартовали корабль рядом с одной из мусорных куч, которых тут было многовато. Не хотелось, чтобы нас заметили. К тому же, все замаскировались на всякий случай. Сейчас попадаться не стоит. Вот построим корабль, и можно хоть город перевернуть. Ладно, мы с нами пойдем договоримся о постройке корабля. Зара присмотрит за кораблем, а остальные найдут чем заняться. Также, я серьезно посмотрел на ребят и проговорил. Надеюсь, каждый запомнил места, куда не стоит соваться, там работают агенты мирового правительства, а нам сейчас светиться не стоит. После моей краткой речи, все разошлись кто куда. Санджи пошел искать какую-то рыбу, Робин тоже пошла куда-то, а Норт отправился за выпивкой. Так как Зара может заблудиться, он остался сторожить, да и он не особо хотел куда-то идти, поэтому никто против не был. Возможно, ребятки Фрэнки решат его навестить, хоть разомнется. Ладно, пошли. Я позвал Нами, и мы потопали к компании Айсберга. Компания Галлила была довольно большой, тут и там бродили разные плотники и таскали доски и инструменты. Везде пахло свежей древесиной и опилками, просто романтика для настоящего плотника. Возможно, и у нас в команде однажды будет плотник. Мы пришли в первый док, который считался самым главным и самым престижным. Здесь и располагался главный офис Айсберга. Его было трудно не заметить. Довольно большое белое здание с надписью «Галлила». Зайдя в офис Айсберга, нас встретила блондинка в очках, секретарша, а еще агент под прикрытием. Меня это мало волновало, и я перешел сразу к делу. «Здравствуйте, я бы хотел поговорить с господином Айсбергом, это возможно?» Девушка обвела меня взглядом, а затем с улыбкой ответила. «Здравствуйте, сейчас спрошу». Через полминуты девушка вернулась и сказала. «Проходите». Мы с Нами зашли в просторный кабинет, который не был особо украшен, самый обычный офис простого работника. Разве что тут было много моделей кораблей и несколько кошек. Похоже, Айсберг любит животных. Сам Айсберг сидел за столом и смотрел на нас. У него были синие волосы чуть светлее моих и такие же синие губы. В общем, он был почти такой же, как и в аниме. Также у него была белая мышь в левом кармане, если не ошибаюсь. Ее звали Тираннозавр или как-то так. Ладно, пора бы уже и поговорить. Мы с Нами сели за предложенные места перед столом и я заговорил. «Здравствуйте, Айсберг-сан, у меня есть к вам два дела». Он кивнул и проговорил. «Даже и представить не могу, что за дела могут быть ко мне у морского дьявола, чем могу помочь». Так он уже знает. Хех, маскировка не помогла. Похоже, ту блондинку взяли в СР-9 не за красивые глазки. Ну, неудивительно. Мне хоть маскируйся, хоть нет, синие волосы и татуировки на лице так просто не скроешь. Ну раз так, то можно больше не париться. Я улыбнулся и проговорил: раз вы уже знаете, кто я, то знакомиться незачем. Я здесь по двум делам. Во-первых, мне нужен корабль, вот чертежи. Я достал дневник с чертежами и передал его Айсбергу, а также передал перевод, сделанный Робин. Он начал всматриваться, и на его лице начало проскальзывало множество разных эмоций, то удивление, то напряжение, то восхищение. Глава 53. После 5 минут разглядывания чертежей, он с неохоткой оторвался и проговорил с дрожью в голосе: «Это удивительно. Не знаю, откуда у вас чертеж такого корабля, но это настоящий шедевр. Тут описываются такие способы, о которых я даже не предполагал. Это настоящее сокровище для плотника. Если...» Айсберг вздохнул, затем стал серьезным и, посмотрев на меня, сказал: «Если я вам его построю, не могли бы вы оставить мне эти чертежи?» Я задумался, а затем проговорил: «Если вы их скопируете, то я не против, а отдать дневник не могу». Айсберг кивнул: «Конечно, это не проблема. Если вы готовы подарить мне эти чертежи, то я готов предоставить все материалы для корабля бесплатно». Такое предложение меня устроило, и я ответил: «Согласен, но я надеюсь, что по Гранд Лайн в будущем не будет плавать десяток копий моего бедующего судна». На это Айсберг махнул рукой и сказал: «На этот счет не беспокойтесь, в этих чертежах полно уникальных методов постройки судов, которые мне были неизвестны, и я как плотник просто не могу пройти мимо такого сокровища. Поэтому мне они нужны не чтобы создать такой корабль, как у вас, а для изучения. К тому же, если честно, ресурсы на его постройку ужасно затратные, а с некоторыми из них просто невероятно трудно работать. Поэтому на постройку уйдет не меньше месяца, а денег и того больше. Но не беспокойтесь, я вам сделаю скидку». Такой расклад меня устроил. Конечно, я не особо доверял его обещанию не строить копию моего корабля, но меня это не особо беспокоило. Если он их построит, то он об этом пожалеет. Хотя Айсберг неплохой парень, думаю, он сдержит слово. «Сколько денег будет стоить постройка?» — задал я главный вопрос. Айсберг задумался, а потом ответил: «Ну, 1 000 000 000, не меньше. Все же тут есть древесина, которая так же редка, как и дерево Адама. Плюс, достать эту ткань для парусов будет непросто». Я кивнул: «Я понимаю, вот, здесь половина». Я положил на стол Айсберга чемодан с деньгами. «Как закончите постройку, передам остальное». Айсберг взял чемодан и проговорил: «Отлично, я сейчас же приступлю к работе и все проконтролирую». Затем он что-то вспомнил и сказал: «Кстати, ваш корабль будем строить не в первом доке, а за городом. Я выберу самых доверенных людей, и мы приступим. Ваша личность немного особенная, не хотелось бы, чтобы дозор пожаловал во время нашей работы. Нам-то они ничего не сделают, а вот вам». «Я понимаю, спасибо за это», — поблагодарил я. Айсберг махнул рукой: «Да не беспокойтесь. Кстати, вы сказали, что у вас ко мне 2 дела, одно мы решила, а что там было вторым?» Я посмотрел по сторонам и проверил волей наблюдения, не следят ли за нами. Убедившись, что все в порядке, я достал конверт и передал его Айсбергу. Он принял его и спросил: «Что это?» «Прочтите, там важна информация. Также я надеюсь, что вы не будете делать поспешных решений». Он серьезно кивнул и начал вчитываться, затем его выражение лица изменилось на недоверие, и он пробормотал: «Быть не может. В письме я четко описал ситуацию с СР-9, что у него 3 работника засланные агенты, а их цель — чертежи Плутона. Неважно, поверит ли он мне, но пускай знает, сомневаюсь, что он их уволит, он же не дурак, просто будет аккуратнее с ними и будет поменьше посвящать их в детали своей работы. Я сделал это не по доброте душевной, конечно, мне просто не хотелось, чтобы СР-9 совались на постройку моего корабля и видели его чертежи. Та блондинка, будучи секретарем, вполне могла получить к ним доступ, но теперь это вряд ли случится. Айсберг будет осторожней, даже если не поверит мне». Дочитав письмо, он посмотрел на меня и спросил: «Почему я должно верить вам?» Я хмыкнул: «Не должны. Просто будьте аккуратнее с ними, а вообще делайте, как считаете нужным. Мне просто не хочется, чтобы эти люди совали нос в наши с вами дела». Айсберг ничего не сказал, а просто кивнул. «Ладно, я пойду, сделайте копию чертежей, а затем отдайте дневник нами. Она останется здесь, проследит за всем. И я очень надеюсь, что о дневнике никто не узнает». С этими словами я вышел из кабинета и отправился обратно на корабль. Примерно через 2 часа вернулась Нами и отдала мне дневник. Он был целый и невредимый. Со слов Нами, Айсберг скопировал только чертежи, ничего больше. Да и даже если бы скопировал еще что-то, то все равно не смог бы прочесть. Поэтому я не беспокоился. На следующий день началась постройка нашего корабля. Она проходила недалеко от нас, на одной из мусорных куч. Троица из СР-9 там не светилась. Похоже, айсберг прислушался к моим словам и направил их куда-то еще. Хотя, сомневаюсь, что они не узнали о постройке. Надеюсь, не будут мешать моим делам. Теперь осталось только дождаться постройки и можно валить отсюда. Наконец-то, прошло почти 4 недели, и вот он готов, наш корабль. Все это время мы только и делали, что тренировались и умирали от скуки. Мы слишком привыкли к плаванию, а сидеть на суше так утомительно. Благо нам никто не мешал, дозор сидел тихо, мирно и не высовывался, как и СР-9. Это, конечно, все хорошо, но почему-то напрягает меня. Слишком все тихо, подозрительно как-то. Корабль был великолепен, прямо настоящий шедевр. Он был сделан из черной древесины какого-то редкого сорта дерева и черных парусов из особой ткани, специально заточенный на быстроходное плавание. У него было 3 мачты и почти отсутствовали пушки, так как они были попросту не нужны на Гранд Лайн, правда, несколько имелось, так сказать, для приличия. Впереди корабля, на носу был вырезан огромный осьминог серебристого цвета. Все было идеально, я лучшего корабля и представить не мог. Я назвал его «Пустота». Понимаю, звучит немного пафосно, но это же корабль, тут их все величественно называют. Я решил не отходить от традиции и придумал звучащее имя. А что, морской дьявол плавает на корабле под названием «Пустота», неплохо звучит, ха-ха-ха. Теперь осталось проверить его в деле. Расплатившись с айсбергом оставшимися деньгами, мы все поднялись на корабль и начали осматриваться. Корабль хоть и не был большим, но тут вполне хватало места на команду из 15 человек. Тут было ровно 15 кают класса люкс и места для общего пользования, такие как кухня, столовая, зона отдыха, склад и комната для тренировок. Также здесь было еще несколько пустых комнат для разных нужд, которые можно было превратить во что угодно. Ну и напоследок, тюрьма. Да, тут была целая камера из кайросики, хотя вначале она была из обычного металла, но я попросил айсберга сделать ее именно из кайросики, думаю, пригодится. Все это было просто идеально, не слишком большой корабль, но и не маленький, в самый раз для нашей команды. Теперь будем плавать на своем собственном корабле, я сейчас действительно ощутил себя капитаном, эх, восхитительно. Кораблик, глава 54. Ха-ха, этот корабль великолепен, закричал Норд, стоя на носу корабля. Мы сидели с ребятами на палубе за столом и уплетали стряпню санджи. Все были рады новому кораблю и были в приподнятом настроении. Я отпил чаю и заговорил. Я отправляюсь в новый мир, мне там нужно кое-что сделать. Что, мы плывем в новый мир? Спросила Нами. Я покачал головой. Вы остаетесь, точнее, вы поплывете в другое место. Что, но почему? Возмутилась Нами. Я уже хотел ответить, но Зара перебил меня. Мы понимаем, кивнул Зара. Санджи также согласился. Да, мы останемся. Что, и вы туда же? Еще больше разозлилась девушка. Тогда решено, после Сабади, мы разделимся ненадолго. Закончил я разговор и встал из-за стола. Нами еще что-то хотела сказать, но Робин ее остановила, покачав головой. Пов Нами. Робин покачала головой, дав мне понять, чтобы я не продолжал этот разговор с капитаном. Но я совершенно не понимаю, почему. Почему они так просто согласились? Это же новый мир, как он может идти туда один, без нас, там же опасно. Когда Мор ушел к себе в каюту, я не выдержала и спросила, почему вы согласились? Мы же все команда, как мы можем просто отпустить его одного? Даже если он и капитан, и мы просто. Норт не дал мне договорить, ударив кружкой об стол, затем он захохотал и сказал, ха-ха, не то чтобы мы не хотели плыть вместе с ним, просто мы не можем. Что, но почему, не поняла я. «Мы слабаки», – прорычал Зара. Санджи тоже кивнул и сказал со вздохом. «Хренов мечник прав, мы слишком слабы для нового мира в отличие от Мора, поэтому мы не можем плыть с ним, только мешаться будем». После его слов я наконец поняла, почему они так себя вели. Неужели мы и вправду настолько слабы? Но если это так, тогда, я спросила, тогда что нам делать, стать сильнее? С решимостью в глазах сказал Зара. Все остальные также уверенно закивали с блеском в глазах. Это придало мне уверенности, и я также решительно кивнула. Пов Нами конец. После того, как я подслушал занимательную беседу ребят и почувствовал, как их воля стала сильнее, мне стало легче и я был еще больше уверен в них. После Сабади они поплывут на один из островов на тренировки, где проведут довольно много времени. Я хочу, чтобы они укрепились еще больше, чем это было в каноне, поэтому им придется там задержаться подольше. Мы плывем уже целый день, с айсбергом мы по-быстрому распрощались и отправились в плавание сразу как настроился Локпос. Нужно поторапливаться, у меня есть кое-какой план на Сабади, поэтому нужно успеть в течение этого месяца. Нам предстоит переплыть через Флорианский треугольник, а это довольно неприятное место. Я не планировал посещать Триллер-Барк, поэтому мы проплывем мимо. Мне хоть и хотелось проверить, что будет за убийство второго Шичибукая, но я не стал наглеть. Сейчас нет на это времени, мне бы с моими нынешними силами управиться. Поэтому только Сабади, без поворотов. Мы плыли почти две недели, и вот наконец мы здесь, на Сабади. Флорианский треугольник немного потрепал нам нервы со своими штормами, но нами просто великолепный навигатор и неплохой рулевой, так что мы справились. Архипелаг Сабади был довольно красивым местом, множество мангровых деревьев великолепно украшали это место. Тут даже воздух был другой, более чистый что ли. Эх, красота, проговорил я, ступив на один из островов. Повернувшись к ребятам, я сказал: ладно, я пойду кое-что сделаю, а вы развлекайтесь. Только будьте аккуратнее с дозорными этими придурками из правительства. Но если они вас разозлят, делайте то, что считаете нужными. Ребята кивнули и начали расходиться, только Робин осталась и чего-то ждала. «Ты не пойдешь?» – спросил я девушку. Она улыбнулась и ответила: «Иду, но только иду с тобой». Я хмыкнул: «Ну ладно, пошли, так может быть еще лучше». Так мы и направились в одно интересное местечко, а именно в бар «Обдирала в косяки». Он находился в 13-й роще. Именно там у меня было дельце перед отбытием в Новый мир, и я надеюсь, что все получится. Зайдя в просторный бар, я сразу же заметил высокую стройную женщину с сигаретой. Она посмотрела на меня и, улыбаясь, сказала: «А во, сам морской дьявол пожаловал в мой бар». Я хмыкнул: «Да ладно вам, тут бывали и люди познаменитей меня, мисс Сикки». Она улыбнулась и проговорила: «Зато не было ни разу новичка с такой наградой». Я сел за стул перед баром и спросил: «Я ищу кое-кого, можете подсказать, где мне его искать?» «И кого же?» – спросила барменша. «Темный король», – спокойно ответил я. Женщина выдохнула дым и с улыбкой сказала: «И зачем он тебе?» «Просто хотел увидеть легендарного пирата», – с улыбкой проговорил я. «Да, трудно верится», – скептично пробормотала Сикки. «Так вы поможете?» – она вздохнула. «Это не трудно, он наверняка опять где-то проигрывает все свои белли. Чаще всего он зависает в 15-й роще, там есть одно казино, называется «Золотая корона», ищи его где-то там». Я улыбнулся и поблагодарил: «Спасибо, мисс Сикки, может еще увидимся». Женщина выдохнула дым и сказала: «Не сомневаюсь». Сразу после этого я направился в 15-ю рощу на поиски Рыли. Мне было на руку, что он сейчас зависал в казино. Я мог с ним сыграть и пообщаться, а то, что он еще не пропал на 6 месяцев, было очень хорошо, именно поэтому я торопился на Сабади. Он очень скоро исчезнет до самого начала канона, а это будет очень проблемно, и мне придется придумывать другой план. Не знаю, где он пропадал эти 6 месяцев, но теперь у меня для него есть неплохое занятие, осталось только его на это уговорить. Мы очень быстро нашли казино, немного необычного вида. Это был большой прозрачный стеклянный купол, внутри которого были игровые автоматы и столы для покера. Также, там было множество людей, и как раз за одним из столов сидел кое-кто очень знакомый, с седыми волосами и в очках. С виду обычный старик, но его спокойная аура вызывала мурашки по коже. Я не мог почувствовать его силу, потому что моя воля была просто слишком слаба по сравнению с ним. Но мне хватало простых инстинктов, чтобы понять, что с ним лучше не шутить. Глава 55. Пройдя внутрь этого казино, нас встретила пара охранников, большие и мускулистые рыболюди. Они спокойно пропустили нас, и мы направились дальше, прямо в сторону стола Рыли. За его столом сидело три человека и играли, судя по всему, по-крупному. Я занял одно из мест и, вытащив пачку белли, подал крупье со словами: «Обменяйте». Он кивнул и, пересчитав деньги, мне выдали фишки для игры. Робин стояла позади меня и улыбалась. Все игроки посмотрели на нас с разными взглядами, кто-то с азартом, кто-то с опаской, а кто-то, как Рыли, с беззаботной улыбкой. Вблизи темный король выглядел вполне обычно, почти так же, как и аниме, высокий мужик с седыми волосами в круглых очках и в серебристом плаще. Если бы я не знал, что ему уже больше 70 лет, не поверил бы, что он уже старик. Я ответил на улыбку Рейли, и мы начали игру. Не скажу, что я был хорош в покере, я скорее был очень плох, знал правила очень поверхностно, поэтому неудивительно, что я сходу проиграл. Но, к счастью, я был не один такой. Похоже, у темного короля тоже были не очень хорошие навыки в игре, или слишком плохая удача. Но он особо не унывал, похоже, это у него не впервые, он со спокойно душой продолжал играть. Во время очередной игры я обратился к Рейли со словами: «Похоже, ваша удача покинула вас». Он улыбнулся и проговорил: «А вам бы не помешало выучить правила игры?» Я пожал плечами и сказал: «Ну, я просто не мог удержаться от игры с вами, даже если проиграю». После моих слов Рейли засмеялся и сказал: «Ха-ха-ха, так молодежь еще помнит стариков, это похвально». Я встал из-за стола и проговорил: «Да уж, покер это не мое, как насчет более рискованной игры, что скажете?» В глазах темного короля я увидел интерес, и он спросил: «Что за игра?» Я достал монетку и подбросил со словами: «Игра в монетку, ха-ха-ха, хочешь обмануть старика, да?» Я покачал головой: «Я же не сумасшедший обманывать темного короля, никакой воли наблюдения, ну как, согласны?» Рейли призадумался и почесал подбородок, затем встал из-за стола и сказал: «Ха-ха, а почему бы и нет, каковы ставки?» «Ну, как насчет?» Я протянул 5 пальцев со словами: «500 миллионов? Ты, похоже, решил ободрать меня до нитки, думаешь, у меня есть такие деньги?» Удивленно проговорил Рейли. «Ну, я могу вам занять немного, а потом вы отыграетесь», предложил я. Старик призадумался, а потом махнул рукой и сказал: «А давай, но чур без воли, я сразу пойму, если ты используешь ее», с доброй улыбкой сказал Рейли. Правда, от этой улыбки у меня мурашки по спине пробежали. Я кивнул и сказал: «Хорошо, тогда, может, выйдем отсюда, тут слишком людно». «Конечно, пойдем в бар, там поспокойнее будет», согласился старик. После этого мы направились обратно в обдирало в кусикке. Зайдя внутрь, послышался женский голос: «Нашел-таки, опять все деньги проиграл?» Рейли ухмыльнулся: «Подумаешь, немного проигрался, сейчас я все отыграю». Сикки взглянула на меня и сказала: «Неужели ты собрался с ним играть?» Я кивнул: «Точно, всегда мечтал сыграть с темным королем». Сикки покачала головой и проговорила: «Да делайте, что хотите». Мы сели за стол вместе с Рейли, и он спросил: «Начнем? Давайте, какую сторону монеты выбираете?» Протянул я монету и спросил: «Аверс?» Выбрал Рейли. Я кивнул и спросил: «Играем по 500? «Да, на один раз у меня хватит», согласился Рейли. «Тогда начнем». Я подкинул монету. Вшух. Монета крутилась в воздухе пару секунд, а затем упала на стол с характерным звуком. «Дзынь! Ха-ха, моя взяла!» — воскликнул старик. «Вот же ж!» — выругался я. Затем вздохнул и спросил: «Еще разок? Пха, еще спрашиваешь? Мы только начали!» — воскликнул старик. Я покачал головой и сказал: «У меня не так много денег, может, повысим ставки?» У Рейли заблестели глаза, и он сказал: «Я только за, что за ставка?» Я ухмыльнулся и медленно проговорил: 1 миллиард. Темный король присвистнул: «Нехило, я последний раз играл на такие деньги уже не помню когда». Затем махнул рукой и сказал: «Ну, миллиард так миллиард, играем». «Да уж, вот это азарт, я сначала не верил, что он азартный человек, но теперь, неудивительно, что он решился на ту аферу с рабством. Ну, это мне на руку». Я улыбнулся и сказал: «Начнем». Затем подкинул монетку. Вшух-вшух-вшух. Она крутилась словно в замедленной съемке, и в какой-то момент приземлилась прямо ребром на стол. Это был как раз тот момент, которого я ожидал. Мое гравитационное поле уже было распространено, поэтому мне было достаточно лишь мысли, чтобы монетка встала так, как мне надо. Поэтому: «Дзынь, реверс», — недовольно пробормотал Рейли. Я улыбнулся и сказал: «Еще разок». Рейли начал что-то обдумывать, и в этот момент послышалось: «Рейли, ты как всегда не знаешь меры, достаточно». Бам. Рейли хлопнул по столу рукой и сказал с решимостью: «Играем». На это Сикки просто покачала головой и отвернулась. Я улыбнулся и сказал: «Старший, а у вас есть деньги для игры?» После моего вопроса Рейли скривился и проговорил: «Ты точно морской дьявол. КХМ, что ты там говорил о деньгах взаймы?» Именно этого момента я и ждал. Конечно, было рискованно использовать фрукт против кого-то вроде темного короля, но я решил рискнуть именно ради этого момента. Поэтому я улыбнулся и предложил: «Как насчет другой ставки?» «Другой?» — заинтересованно переспросил старик. Я кивнул: «Да, если вы выиграете, то получите миллиард, а если выиграю я, то вы выполните одну мою просьбу, в пределах разумного, конечно». После этого темный король хмыкнул. «Так вот что ты задумал, хотел заставить старика что-то сделать для тебя, я же пират, что тут такого?» Пожал я плечами. «Ха-ха-ха-ха, хороший ответ. Ладно, я согласен, но убивать никого не собираюсь, и красть тоже, также не собираюсь связываться с дозором и правительством. Понятно?» — серьезно спросил Рейли. Я кивнул. «Конечно, моя просьба намного проще». После этого Рейли выдохнул и сказал. «Хорошо, бросай свою монету». Я не стал медлить и с улыбкой на губах подкинул монетку. Шух-шух-шух. Через несколько оборотов монетка наконец приземлилась и издала приятный звон. Дзынь. Глава 56. «Эх, невезуха!» — вздохнул Рейли. «Выпал реверс, поэтому Рейли проиграл. Я, разумеется, снова использовал гравитацию, хоть это и нечестно, но выбора у меня не было». Я улыбнулся и проговорил. «Вам еще повезет, я уверен». На мои слова он только хмыкнул. «Хватит притворяться, говори уже, что хотел». Я кивнул и начал говорить. «Все просто, у меня есть команда, но я плыву в новый мир, поэтому взять их с собой не могу, а оставить их одних, тоже не вариант. Дозор наверняка не упустит шанса поохотиться на них, поэтому я хотел попросить вас присмотреть за ними, ну и по возможности потренировать, если вам будет нетрудно». После моих слов Рейли просто засмеялся. «Ах-ха-ха-ха, не думал, что мне на старости лет придется поработать нянькой». Я хмыкнул. «Это ненадолго, всего полгода, к тому времени я закончу все дела и вернусь обратно. На Сабаде должен приплыть Монки Д. Луффи, занятный парнишка, он наверняка вляпается в неприятности, поэтому я попытаюсь ему помочь». «Монки Д. Луффи». После моих слов Рейли заметно удивился. Я кивнул. «Да, Луффи прибудет сюда, его характер почти такой же, как и у его деда, поэтому ему будет нужна помощь, наверняка». «Хэймэм, так ты его знаешь?» – спросил темный король. Я улыбнулся и покачал головой. «Не совсем, но я уверен, у него будет большое будущее». После этого Рейли вздохнул и проговорил. «Кое-кто мне то же самое сказал. Теперь мне еще больше интересно, что это за парень такой. Если я правильно рассчитал, он прибудет сюда примерно через месяцев 6. Если вы его хотите встретить, то вам стоит прибыть также через 6 месяцев. Предупредил я. Рейли задумался, а потом сказал. 6 месяцев, значит, неплохо. Ладно, я присмотрю за твоими ребятами, но учти, я буду очень строг, и мои тренировки могут им не понравиться». Я хмыкнул. «Ничего, переживут. Тогда хорошо, но на Сабаде я не смогу их обучать, есть одно местечко, как раз далеко от глаз дозора, там мы и остановимся», — проговорил Рейли. Я кивнул. «Хорошо, тогда идем, познакомлю вас». На этом мы закончили и отправились на корабль к остальным. Не ожидал я, что все так просто выйдет, мне казалось, будет труднее, хотя, возможно, Рейли просто решил поразвлечься, а я даже и не подозреваю, кто знает, что у него на уме. Может, он с самого начала знал, что я мухлевал, а сейчас просто решил размяться и помочь мне из-за каких-то своих причин. Ну, это уже не важно, сейчас стоит побыстрее валить с острова. Так, стоп, чуть не забыл. Я повернулся к Рейли и спросил, где тут можно купить Этернал Пост на кое-какой остров в новом мире. Рейли почесал подбородок, а затем сказал, ну, тут парочка магазинов есть, но советую сходить в 19-ю рощу, там есть особые товары, так сказать. Рейли махнул рукой и проговорил. «Идем, покажу». Спустя минут 10 мы стояли у маленького магазинчика с незатейливой надписью «Товары для штурмана». Рейли провел меня внутрь и поздоровался с продавцом. «Привет, Зак, тут к тебе посетитель». Зак был маленьким стариком-рыбочеловеком-осьминогом белого цвета. Он посмотрел на Рейли и сказал. «Привет, старина, не часто тебя встретишь в компании молодняка». Рейли хмыкнул. «Показывай товар уже». «Хех, это я могу, что требуется?» — спросил осьминог. Я подошел ближе и сказал. «Этернал Пост на несколько мест. Амазон Лили, на один из островов Варга, на острова Вернана и острова Зеленых Пещер». Рыбочеловек присвистнул и сказал. «Ничего у тебя запросы, парень, говоришь, острова Варга, да? Небось, Белауса ищешь?» «Да, неужели я такой не первый?» — удивился я. Осьминог хмыкнул. «Хе, еще бы, тут такие постоянно захаживают. Думаешь, у меня миллион Этернал Посов? Хех, это новый мир, это тебе не Гранд Лайн, там Этернал Пос вещь ненадежная». Затем осьминог начал рыться в вещах и достал несколько предметов со словами. «Вот, это на остров Амазонок, но учти, туда просто так не доберешься. Остров этот прямо в Калмбилте находится, так что даже не думай на простом корабле плавать». Затем он протянул мне маленькую бумажку и сказал: «А вот эта вивер-карта приведет тебя в город Пуринья. Он находится на одном из островов Варга. Карта приведет тебя в магазин одного торговца. Он один из людей Белоуса. Он тебе подскажет, что делать дальше». Я принял предметы со словами: «Спасибо, сколько с меня?» Старик-осьминог улыбнулся странной улыбкой и хотел уже что-то сказать, как его перебил Рилли: «Зак, не дури, если хочешь надурить парня на деньги, то дважды подумай». Осьминог сморщился и пробубнил: «Больно надо, с тебя 500 ты». Старик запнулся, когда увидел взгляд Рилли, и со вздохом сказал: «100 тысяч». Я усмехнулся и расплатился. Затем мы вышли из магазина, и я спросил Рилли: «Это ваш знакомый?» Рилли кивнул: «Да, еще тот пройдоха, любит дурить новичков». «Тогда спасибо за помощь», усмехнулся я. «Да ладно, идем уже», отмахнулся темный король и пошел вперед. По дороге Рилли спросил: «Так зачем тебе Белоус? Есть одно дельце», ответил я уклончиво. Рилли хмыкнул: «Ну не хочешь, не говори, просто будь аккуратней, Белоус может иногда перегнуть и выйти из себя, тогда его сложно остановить». Я серьезно кивнул: «Я понимаю, буду аккуратней». Рилли улыбнулся, и мы пошли дальше. До корабля мы добрались быстро, но то, что я увидел, когда мы прибыли, меня не на шутку напрягло. Толпа дозорных окружила корабль, а Санджи, Зара, Нами и Норд сидела возле корабля связанные, но не раненые, словно они даже не сопротивлялись, а были легко побеждены. Но когда я увидел рядом с ними двух человек, я был этому не удивлен. Рядом с ними стояло два человека, которых я совсем не ожидал здесь увидеть. Аура первого была спокойна и собрана, но в то же время тяжелая и сильна. Что больше всего удивляло, так это его рост. Он был 1.7 метра в высоту. Он был похож на медведя, а в руках держал Библию. Это был точно Бартоломью Кума. Второй же был в половину меньше ростом, но все равно довольно высокий мужик. На вид ему было 50 лет, слишком много морщин. Он носил желтый полосатый костюм и белый адмиральский плащ. Его аура была также спокойной, но это спокойствие было вызвано скорее скукой, а не собранностью и уверенностью. Да даже по его лицу было видно, что ему не особо есть дело до ситуации вокруг. Он был прямо такой же, каким я его помню из манги, Барсалина, более известный как Кидзару. Да уж, не ожидал, что дозор сделает свой ход так скоро. А если тут еще и Кума, то это значит, что тут и мировое правительство замешано. Неужто я им так не нравлюсь? Мда, проблемно. Придется менять планы. Глава 57. Рилли повернулся ко мне и сказал с ухмылкой: «Похоже, у тебя проблемки, парень». Я вздохнул. Мда, не ожидал я тут адмирала. В этот момент Кидзару вышел вперед и проговорил скучающим голосом: «Джеймс Д. Мор, сдавайся, тебе некуда бежать, твои люди схвачены и ты следующий». Я не обращал на него внимания и, повернувшись к Рилли, тихо спросил: «Что за остров, на котором ты будешь тренировать моих ребят?» «Кувара, неплохое местечко», ответил Рилли. Я кивнул. «Хорошо, встретимся там, сможешь задержать адмирала?» Рилли вздохнул. «Ладно, но учти, у тебя мало времени». После этих слов темный король рванул в сторону адмирала и ударил. Бам! Кидзару заблокировал удар, и повсюду разошлась ударная волна невероятной силы. Я просто костями почувствовал, что мне такой удар будет трудно выдержать. Но наблюдать времени не было, пора отсюда выбираться, у меня уже есть кое-какой план, поэтому... Шух! Я рванул в сторону Кумы и ударил. Бам! Он спокойно блокировал и атаковал ладонью. Я уклонился и с улыбкой проговорил: «Неплохо». Мы обменялись несколькими ударами, и в один из моментов я проговорил: «Как насчет сделки?» «Не интересует», — холодно ответил Кума. Я ухмыльнулся и, уклонившись от очередной атаки, проговорил тихим голосом: «Я знаю, что ты работаешь на революционную армию». После моих слов Кума удивленно посмотрел на меня и пропустил удар. Бам! Он отлетел на несколько метров, но спокойно встал, как ни в чем не бывало. Затем быстрыми шагами приблизился ко мне и спросил шепотом: «Кто ты? Откуда тебе известно?» «Неважно, но я тебе не враг, я знаю достаточно о том, кто ты и Абалтига», — спокойно ответил я. После моих слов Кума нахмурился и проговорил: «Что ты хочешь?» Я улыбнулся и сказал: «Все просто, отправь меня и моих ребят на островок под названием Кувара, это недалеко от Амазон Лили». Затем я задумался и спросил: «Можешь как-нибудь переправить корабль туда?» Кума в очередной раз атаковал меня ладошкой и в этот момент сказал: «Нет проблем». Я уклонился и спросил: «А корабль?» Кума задумался, а потом ответил: «Будет сложнее, но я смогу послать кое-кого, он переправит корабль». Я кивнул. «Хорошо, если будет нужна помощь, только скажи». Кума кивнул и проговорил. «Переместись поближе к своей команде, я атакую». Сразу же после его слов я быстрыми шагами отошел к Зара и остальным. В этот момент я тихо проговорил. «Скажи Рейли, где мы?» «Хорошо», Кума кивнул, затем закричал. «Умрите!» Я притворно закричал. «Нет!» Бах! Кума ударил ладошкой Зара, и он мгновенно исчез. Затем он быстрыми движениями атаковал всех остальных, и они также испарились. После этого я закричал: «Ты ублюдок, сдохни!» И начал безумно атаковать Куму кулаками. Но в один из моментов его ладонь полетела мне в грудь, и последнее, что я услышал, было: «Удачи!» Бам! После этого все вокруг окрасилось в черный. Я ощущал, что двигаюсь, но не мог увидеть куда. Похоже, он и вправду помог нам, это хорошо, у меня были некоторые сомнения. В будущем я постараюсь помочь ему не потерять личность, как это было в каноне. Надеюсь, он сможет передать сообщение Рейли. Я летел примерно дня два и в один из моментов ощутил странное чувство, а затем, бам, я приземлился, и шар, в котором я летел, взорвался, свет мгновенно ударил мне в глаза. Постепенно глаза привыкли, и я осмотрелся. Я стоял в маленьком кратере по форме, напоминающей лапу, недалеко было еще несколько таких же кратеров, а чуть дальше горел костер, и ребята сидели вокруг него и смотрели в мою сторону. Норд крикнул: «Кэп, что это было?» Я отряхнулся и пошел к ним, сел на бревно и проговорил: «Кума отправил нас сюда, это одна из способностей его фрукта». Норд присвистнул: «Круто, я уж думал, что помер и попал в чистилище, там было так темно». «А вы тут давно?» – спросил я. «Часов пять», – ответила Нами, затем добавила: «Правда, Робин прибыла чуть позже, часа два назад». «Ну, это неудивительно, Кума отправил ее позже всех, так как она была рядом со мной и не была связана вместе с остальными, а затем уже отправил меня». Я выдохнул и проговорил: «Теперь проблемы позади, скоро должен прибыть Рейли». Я ждал на берегу почти целый день и уже к ночи увидел вдалеке силуэт. На огромной скорости кто-то просто плыл по океану, будто это обычное озеро. Спустя несколько минут он выплыл на берег, повернулся в мою сторону и, улыбаясь, сказал: «Ха-ха, вот мы и встретились». Я улыбнулся и проговорил: «Похоже, вам удалось удрать от того адмирала». Рейли хмыкнул: «Еще бы, он еще не дорос, чтобы поймать меня». «Спасибо, вы нас выручили», — поблагодарил я. Рейли махнул рукой и сказал: «Да ладно, я же обещал помочь присмотреть за твоими ребятами, вот и помог. Кстати, они тоже здесь?» «Да, Кума переправил нас всех», — ответил я. «А что с кораблем?» — спросил Темный Король. «Кума должен пригнать его», — Рейли кивнул. «Хорошо». Спустя почти неделю к острову пришвартовались два корабля. Один из них был мой, другой — неизвестных людей. Их капитан вышел ко мне и сказал: «Босс приказал пригнать корабль». Я кивнул: «Хорошо, передайте ему мою благодарность». На этом мы закончили, и они уплыли. Теперь осталось закончить последнее дело и отправляться в новый мир. «Итак, я отправляюсь, пока меня не будет, Рейли-сан поможет вам с тренировками», — проговорил я, стоя перед всей своей командой. Они были немного угрюмые, но никто не возражал насчет моего отплытия. Я повернулся в сторону Рейли и сказал: «Спасибо, Рейл-сан, я обязательно отплачу за помощь». Он улыбнулся и кивнул, затем сказал: «Иди уже». На этом наше прощание закончилось, и я отправился обратно в сторону Сабади по воздуху. Моя сила гравитации вполне позволяла мне спокойно летать на протяжении нескольких дней, так что путь до Сабади был для меня нетрудный. У меня не было корабля, поэтому добраться до нового мира я мог лишь двумя способами. Первый — это пройти через Маринфорд, что, разумеется, было невозможно. Ну, а второй — это быть чьим-то пассажиром. Этот способ я и выбрал. Благо, в новый мир иногда плавают пираты, так что проблем с транспортом у меня возникнуть не должно. Глава 58. Я прибыл на Сабади довольно быстро, и первое, что я сделал, это купил черный плащ, чтобы полностью скрыться. Сейчас мне нужно было найти корабль пиратов, которые отправляются в новый мир, и не хотелось бы, чтобы меня кто-нибудь заметил. За информацией я отправился в единственное разумное место, в паб, а точнее в обдираловку Сикки. Я зашел внутрь и осмотрелся, здесь было довольно людно, но это не удивительно, ведь уже был поздний вечер, а в это время всегда так в любом баре или таверне. Я подошел к Сикки и проговорил: «Здравствуйте, Сикки-сан, давно не виделись». Она нахмурилась и посмотрела на меня, Затем удивленно проговорила: «А во, это ты, не ожидала тебя увидеть». Затем добавила полушепотом: «Я слышала, что за тобой отправили целого адмирала. Как ты выбрался?» Я ухмыльнулся и проговорил: «Рейли-сан помог, ну, и еще кое-кто. Понятно, похоже, тебя не так просто поймать». Усмехнулся Сикки, а затем спросила: «Так зачем ты здесь?» «Ищу кое-кого. Ты случайно не знаешь никого, кто в ближайшее время отправляется в новый мир?» Сикки задумалась, а после сказала: «Обернись». Я обернулся, и она сказала: «Видишь ту троицу у окна?» Я кивнул. «Тот, что посередине, сегодня искал Рейли, чтобы покрыть корабль смолой, но я, понятное дело, сказала ему, что его нет на острове. Поэтому он ушел ни с чем, но на Сабаде есть еще парочка мастеров смоляного покрытия, поэтому он задержится здесь ненадолго», — пояснила Сикки. Я кивнул и встал со словами: «Спасибо за помощь, Сикки-сан». Она просто улыбнулась и кивнула, а я пошел к столику того типа. Это был обычный на вид мужик в черном смокинге и в шляпе. Рядом с ним сидело еще двое таких же ребят. Я подошел к ним и сел напротив. «Ты еще кто?» — спросил один из них. Я улыбнулся и спокойно сказал: «Морской дьявол». Сразу после этого все трое напряглись, и тот, что посередине, заговорил: «Так это вы, я наслышан о вам. Не ожидал, что вы еще на острове. Кто-то даже говорил, что вы умерли, но похоже, это бредни. Меня не так-то просто убит», — посмеиваясь, сказал я, затем продолжил: «Но я очень надеюсь, что вы не станете лишний раз трепать языком. Мы можем помочь друг другу». Мужчина посередине удивился и спросил: «Помочь? Чем я могу помочь морскому дьяволу?» «Все просто, мне нужно попасть в новый мир, и желательно без остановок, и как можно быстрее, а взамен я могу безопасно сопроводить вас», — объяснил я. «Сопроводить? А с чего ты взял, что нам нужна твоя?» Бам! Парень справа не успел договорить, и его голова взорвалась как арбуз. Кровь и мозги разлетелись во все стороны. Двое других были забрызганы с ног до головы, а весь паб впал в молчание. Я спокойно улыбнулся и проговорил: «Вы забываетесь, это не предложение, это приказ. Вы переправите меня на ту сторону или вы умрете. Я понятно объясняю». Двое задрожали, и тот, что был посередине, закивал и начал говорить: мы поняли, господин, мы все сделаем». «Вот и отлично», — протянул я, затем спросил: «Когда будет готово масляное покрытие?» «За завтра, нам сказали, что все будет готово завтра», — протараторил он. Я кивнул и встал. «Отлично, как закончите, я буду ждать вас рядом с 13-й рощи», — и пронзительно посмотрел на них и холодно проговорил: «И только попробуйте что-нибудь выкинуть, вас даже адмирал не спасет». Они поежились и закивали. Сразу после этого подошел к Сикке и положил пачку денег со словами: «Извиняюсь за беспорядок». На мои слова она только хмыкнула и взяла Белли. Затем я спокойными шагами вышел из паба под множеством взглядов. «Ну вот, корабль готов. Эти ублюдки, конечно, могут настучать обо мне дозору, но я уже проверил остров на наличие сильных людей. Здесь был максимум контр-адмирал, не больше. Да и посыльный Кумы мне сообщил, что адмирал покинул остров, но все равно стоит подстраховаться и приглядеть за этими типами». Следующий день наступил незаметно, а мои попутчики, похоже, не собирались меня сдавать дозору. Ну, или я просто не заметил этого. Хотя, я думаю, они решили сами со мной разобраться без дозорных. Вчера я узнал, что та троица в пабе были просто обычными шестерками, а я вначале думал, что тот тип посередине был их капитаном. Мне с самого начала показалось это странным. Парень с такими силами просто не мог плыть в новый мир. Поэтому я решил уточнить некоторые детали и собрать побольше информации. Оказалось, что это работорговцы, и их основное дело было привозить товар на Сабаде с острова Рыболюди. Их капитан вполне имел возможность плавать в те места, ведь его награда была совсем не маленькой, целых 254 миллиона. Для нового мира это было, конечно, ерунда, но он там особо и не плавал, его основная деятельность была остров Рыболюди. Поэтому мне кажется, что их капитан просто решил разобраться со мной лично. Хех, это его право, мне как раз не помешает разминка. Их корабль опустил паруса рядом с 13-й рощей. Я осмотрел корабль волей наблюдения и усмехнулся. Их капитан сидел тихо мирно в своей каюте, наверное, решил удивить меня своим появлением. Что ж, не буду ему мешать. Я медленно спустился на их корабль и проговорил: «Что-то вы долго, я уж думал, решили сбежать». В мою сторону вышел тот парень в смокинге из паба, но сейчас он был вполне расслаблен и со спокойной улыбкой проговорил: «Что вы, господин, мы же обещали прийти за вами, как мы могли сбежать, какие честные ребята», — усмехнулся я и продолжил. «Ладно, поднимайте паруса, у меня нет времени прохлаждаться, отправляемся в новый мир». Но внезапно послышался грубый хохот. «Уха-ха-ха-ха, а ты смелый, раздаешь приказы на моем корабле, тебе жить надоело». Из капитанской каюты вышел огромный перекочанный мужик метра три ростом, лысый и золотыми зубами. Как только он вышел, меня окружила вся его шайка, и у каждого на лице играла злорадная ухмылочка, особенно у тех двух типов в смокингах. Я на это лишь улыбнулся и проговорил: «Я уж думал, ты не выйдешь и забьешься в углу своей конуры, но, похоже, ты еще тупее, чем говорят». «Че ты сказал, сосунок? Думаешь, раз смог убить какого-то слабака, то теперь непобедимый?» — зарычал здоровяк. Я хмыкнул. «Ты так и будешь орать? Может, уже атакуешь? Мне уже пора уплывать, так что либо вали с моего корабля, либо нападай и умри». «Ха, ты сам напросился, малец, теперь ты труп», — закричал здоровяк, а затем случилось неожиданное. Глава 59. Тело этого парня начало покрываться чем-то синим, на вид напоминало кожу рептилии или змей. Эта синяя кожа покрыла все его тело, а затем у него вырос хвост, а после, на руках и ногах появились когти. Из его рта высунулся длинный раздвоенный язык, и он прошипел: «Не ошидал, ше-ше-ше, теперь тебе тошно конец». Сразу после этого он рванул в мою сторону на большой скорости. Раньше я мог бы быть удивлен такой скоростью, но теперь, вшух, я мгновенно переместился в сторону, и его когти не задели меня. Он не остановился и атаковал еще, затем еще. Это продолжалось до тех пор, пока он не начал тяжело дышать и шипеть. «Что, почему?» — я хмыкнул. «Ты довольно неплох, с такой скоростью, неудивительно, что за тебя дают больше 200 миллионов. Но ты, похоже, забыл, моя награда куда выше твоей, или ты думал, что дозорные просто ошиблись, когда мне ее назначили?» «Ар, не зазнавайся, сопляк», — зло прошипел змей и еще раз атаковал. Меня это уже начало раздражать, и я решил закончить все побыстрее. Поэтому я решил показать ему разницу между нами. Я напитал кулак воли вооружения и покрыл его туманом, затем встретил его коготь. Бам! От удара разошлась ударная волна. Затем послышался вопль. «А-а-а, черт, я переборщил». Змей пропахал пол палубы и влетел в себе в каюту. Повсюду валялись разрушенные доски и тянулся большой кровавый след. Благо корабль не особо пострадал, починить и отмыть можно. Что не скажешь об этом парне, его рука вывернулась под невообразимым углом и кости торчали со всех сторон. Также он лежал и не двигался, так как был в отключке, уже в своей человеческой форме. Вероятно, все кости в его организме сломаны напрочь. Это неудивительно, ведь он был словно яйцо, ударившее камень. Его сила уже давно не угроза для меня. С такими травмами он вряд ли выживет, поэтому я решил все быстро закончить. Вшух-бах, кусок ближайшей доски мгновенно пробил сердце здоровяка, и он сразу же умер. После этого, в моей голове прозвучал знакомый голос. «Бип убит пират синий змей Эйвор. 254 000000 Белли. Награда. 2 очка развития, 200 очков роста». Эх, опять мне пришлось убить парня с более высокой наградой, чем требовалось. Но выбора не было, он бы просто не выжил со своими травмами, а даже если бы и выжил, убить его мог кто-то другой, если бы я оставил его здесь, и тогда бы я вообще ничего не получил. Кто знает, что на уме у этих людей, они и своих грохнуть могут. Мда, жалко, конечно, но я не сильно потерял в очках, может, чуть меньше сотни очков роста, это не так критично, переживу. Я посмотрел на команду этого синего змея и холодно проговорил: «Уберите здесь все, или отправитесь вслед за вашим капитаном». Вся толпа была в шоке, но никто не пререкался. После моих слов они быстро убрали труп своего капитана и начали чинить поломанную каюту и палубу. Я пошел к каюте и сказал: «Выметайтесь, тут я сам справлюсь». И сразу после этого поднял все куски досок и соединил их вместе. Каюта мгновенно была починена. Разумеется, мне придется поддерживать все силой гравитации, но это было нетрудно. Я захлопнул дверь и зашел внутрь. Внутри каюты было не так плохо. Конечно, не номер люкс, но мне сойдет. В ящиках у этого парня было почти 500 000 белли. Вполне неплохо для пирата с такой наградой. Похоже, он держал тут только наличку, так как золота я не нашел. Ну, и так сойдет, я прихватил с собой не особо много денег, так что лишними не будут. После осмотра каюты я вышел на палубу и удивился. Все было почти починено и приведено в порядок. Похоже, эти ребята умеют делать свое дело, это хорошо. Я подошел к штурвалу и крикнул: «Кто здесь штурман?» Через какое-то время, ко мне из толпы вышел тот самый парень в смокинге из паба. Правда, сейчас он выглядел неважно, видно, неожиданная смерть капитана его сильно расстроила. Меня это мало волновало, поэтому я сказал ему: «Направляй корабль в новый мир без каких-либо остановок, меня не интересует остров рыболюдей или еще что-то, мне нужно попасть на другую сторону Red Line. После этого можете плыть куда хотите, я не стану вам мешать и вы будете свободны. Так что поживее, чем дольше я жду, тем злее становлюсь, и вам лучше не знать, что я сделаю с вами, если вы будете тянуть время или попытаетесь что-нибудь выкинуть». Я пронзительно на него посмотрел и спросил: «Все понятно?» Он испуганно закивал и проговорил: «Да, все понятно, господин, мы не подведем вас». «Ну и славно». Я пошел в каюту и сказал: «По пустякам не беспокойте, только в крайнем случае». Затем я захлопнул дверь и пошел к кровати. Я уже пару суток не спал, пора бы отдохнуть. Эти ребята не должны напасть, смелость не хватит. Ну, а даже если и хватит, воля наблюдения у меня не для красоты, смогу легко засечь нарушителя даже сонный. Не знаю, сколько я спал, но проснулся я уже в темноте, ночь, наверное. Хотя стоп, я же под водой должен быть, так что все понятно. Хэмэм, надо бы посмотреть, что там снаружи, ни разу ведь под водой не был. Я накинул свой плащ и вышел из каюты. Перед моими глазами сразу предстал чудесный подводный мир. Как красиво, пробормотал я. Хоть вокруг и было темно, но корабль неплохо освещался, и можно было увидеть все красоты подводного мира. Рыбы, разные морские звери и существа, рифы и скалы, цветы и водоросли. Все было удивительно прекрасно. Эх, жаль, ребята не видят этого. Нужно обязательно привести их сюда, они будут впечатлены. Хех, да уж, еще не скоро они смогут насладиться видом, даже не знаю, насколько они задержатся в рае. Да и я, после нового мира еще не скоро вернусь сюда. Ну, выбора у нас немного, нужно набраться сил, а это требует времени. Хэмэм, кстати о силе, у меня же есть нераспределенные очки, наверное, стоит потратить немного. Статус, произнес я мысленно. Сразу после этого, перед моими глазами появился мой статус. Имя: Джеймс Д. Мор. Возраст: 17 лет. Сила тела: 200 высокий этап. Ловкость тела: 150 быстрый этап. Живучесть тела: 150 серебряный этап. Стрельба: 0. Ближний бой: 100 мастер. Учу-учу-нуми. Сила гравитации: 230 туманность. Хаки наблюдения: 0. Хаки вооружения: 20. Ракусики. Сору, гиппо, камея. Нераспределенные очки. Развитие: 3. Рост: 310. Глава 60. Хех, 310 очков. Какая красивая цифра. Хоть и кажется, что это много, но на самом деле, это ужасно мало. С таким количеством многого не сделаешь. Хэмэм, и чтобы прокачать, даже глаза разбегаются. Конечно, очки развития я трогать не собираюсь, сейчас они очень важны для меня. Поэтому только прокачка статов, не больше, да и стоит оставить очков 50 на всякий случай. Во время битвы с вице-адмиралом мне очень помогли те нераспределенные очки, можно сказать, они мне жизнь спасли. Ладно, силу вселенной еще взять успею, а вот тело привести в норму стоит, моей нынешней силы вполне хватает, а вот поднять живучесть и ловкость, до 200 стоит. Ну, поехали, 50 очков в ловкость и живучесть. БЗЗ. Сразу после распределения очков, по моему телу прошла волна горячей энергии, я даже почувствовал, как мои кости затрещали, а кровь стала бежать быстрее. От этого даже мой мозг стал в разы лучше работать, то, что раньше я упускал в боевых искусствах, стало легче понять. Похоже, моя кровь стала намного питательнее для моего мозга и тела, вероятно, костный мозг был усилен этой странной энергией. Также мое тело стало в разы легче, я могу намного быстрее двигаться, даже не используя сору. Моя скорость не будет уступать тем, кто использует ракусики. А вместе с Сору, скорость перешла на совершенно другой уровень. Теперь победить Джонатана было бы проще простого, он бы просто меня не догнал. Хотя, до адмирала мне, конечно, еще далековато. Я помню скорость Кизару в той стычке с Рейли, это совершенно другой уровень. Хотя он использует фрукт, так что его скорость, возможно, быстрее других адмиралов. Но думаю, даже до самого медленного из них я еще не дотягиваю. Ладно, еще осталось 200 очков, 50 из которых я оставлю на потом. Хэмэм, ну, наверное, стоит поднять волю наблюдения и вооружения, с моей нынешней многого не сделаешь. Моя воля наблюдения в бою бесполезна, так как слишком слаба, а воля вооружения недостаточно прочная, чтобы атаковать и неэффективно для защиты, противники стали слишком сильны, поэтому подниму их. Что ж, 30 очков в хаке вооружения, а 50 в наблюдении. БЗЗ. Снова энергия прошла по всему моему телу, и я ощутил, как мой дух поднялся на совершенно другой уровень. Раньше мое хаки наблюдение было хоть и полезным, но последнее время на него нельзя было полагаться. Противники стали слишком сильны, и я просто не успевал предсказать удар. Но теперь все должно измениться. Я теперь даже с закрытыми глазами ощущаю движение всего вокруг. Конечно, это было немного нечетко, но раньше я даже так не мог. Да и теперь я могу почувствовать волей намного дальше, чем раньше. Хотя, бедующее я еще не умею предсказывать. Возможно, для этого нужно достичь этапа мастера, кто знает. Что касается хаки вооружения, то тут, я даже сам ощущал совершенно другой уровень. Я вытянул руку и покрыл ее хаки. Цвет изменился от темно-черного, до темно-синего. Судя по всему, это следующий уровень. Я слышал, что самый высший уровень хаки вооружения – это покрывать тело прозрачной волей или что-то в этом роде. Ну, однажды я и такого достигну, а пока стоит привыкать к этому. Итак, что там дальше? ХММ, осталось 60 очков. Ай, ладно, брошу их в силу фрукта. Сейчас остальное повышать бесполезно, только перешел везде на новые этапы, а фрукт всегда полезен. Хорошо, 60 очков фрукт. БЗЗ. Хех, как всегда приятно. Энергия прошла через все тело, и я ощутил новый прилив сил. Теперь тумана стало заметно больше, а сила гравитации еще сильнее возросла. ХММ, а что если, еще 10 очков в силу фрукта. БЗЗ. Как только сила фрукта достигла 300, я ощутил странное жжение по всему телу, а затем из моего тела начал выходить туман. Мир вокруг задрожал, и даже воздух начал искажаться. Но туман лишь покрыл меня, он не распространился дальше, поэтому никто не пострадал. Но этот туман, его весь был просто чудовищный, из-за этого, подо мной начали трескаться доски. Когда это начало происходить, я вспомнил, что мы на дне моря, и если кораблю придет конец, то и мне тоже. Поэтому я начал сопротивляться изо всех сил этому туману. Это продолжалось минут 10, с каждой минутой туман становился все тяжелее и тяжелее, словно он проходил эволюцию и проверял, смогу ли я выдержать его вес. С каждым разом я ощущал, как в моем теле сила гравитации переход на другой уровень, раз за разом, словно я преодолел какую-то границу, разделяющую меня от истинной силы гравитации. И вот, спустя еще пару минут, это прекратилось, трещины перестали покрывать палубу. Я был весь мокрый от пота и еле стоял на ногах, чувство было такое, будто бы я нес целую гору. Я выдохнул и пошел обратно в каюту, под взглядами моих попутчиков. Уже подойдя к двери, я повернулся и проговорил: «Теперь я еще сильнее, так что даже не думайте глупить, лучше почините палубу». И захлопнул дверь. Еле добравшись до кровати, я свалился без сил. Мое пробуждение было на удивление бодрым. Такое чувство было, будто бы я переродился, а что радовало еще больше, меня никто не прикончил, пока я спал. Это хорошо, ведь я спал как убитый, и скорее всего даже не заметил бы нож у горла. Ну, раз живой, то можно за это выпить. Конечно, стоило бы проверить свою силу, я просто ощущаю, как она переполняет меня, но я на дне моря, так что стоит повременить, одно неверное движение и покрытие из смолы может лопнуть. Все же мне не стоило прокачиваться на этой глубине, хотя, я же не знал, что так случится. Когда я дошел до 290 очков в силе фрукта, у меня словно что-то в голове щелкнуло, и появилось огромное желание достичь 300. Хотя, может, это просто моя душа перфекциониста не потерпела такого, кто знает. Ладно, посмотрим на свои статы. Статус, имя, Джеймс Д. Мор, возраст, 17 лет, сила тела, 200 высокий этап, ловкость тела, 200 высший этап, живучесть тела, 200 золотой этап, стрельба, 0, ближний бой, 100 мастер, учу-учу нуми, сила гравитации, 300 туманность пробуждения, 50%, хаки наблюдения, 50 опытный, хаки вооружения, 50 опытный, ракусики, сору, гиппо, камея, нераспределенные очки, развитие, 3, рост, 40, ха-ха, красота, жаль, очков не осталось почти, но это того стоило, теперь даже не стыдно смотреть на свой статус. ХМ, а это что? Глава 61, пробуждение. А во, раньше такого не было. Наверное, я смог достичь его, когда перешел порог в 300 очков, Неплохо. Интересно, что я смогу делать, когда фрукт будет полностью пробужден. Наверняка что-то интересное. У того Шичибука и Асдрес Роуз были неплохие способности. Ладно, хватит любоваться, пора посмотреть, как там успехи с плаванием. Я встал и вышел из каюты. На палубе все было вполне неплохо. После моего вчерашнего усиления все было починено. Эти ребята знали свое дело. Я подошел к типу в смокинге, который стоял за штурвалом, и спросил: «Долго еще, когда прибытие?» От моего голоса он вздрогнул, потом успокоился и проговорил: «Уже скоро, сэр. Пару часов назад мы миновали остров Рыболюди, уже скоро поднимемся на поверхность». Я кивнул: «Хорошо, я подожду». Я сел недалеко от него, на какую-то бочку, и стал ждать всплытия, попивая ром. Примерно через пару часов мы наконец всплыли, вокруг было спокойно и темно. Звездное небо и тихий ветерок вызывали приятные ощущения. Все-таки на поверхности куда лучше. Хех, особенно фруктовикам, я хоть и могу летать, но если бы упал в воду, то мне бы вряд ли помогли эти ребятки. Я повернулся к ним и сказал: «Ладно, спасибо за работу, теперь можете плыть куда хотите, дальше я сам». Сразу после этого я взлетел в воздух и направился по направлению, которое показывала вивер-карты. Мда, это было долго. Я летел почти 3 дня, и не потому что остров был далеко, а потому что этот новый мир просто отвратительное место. В меня 20 раз молния ударила, ветер меня гонял из стороны в сторону, но самое забавное было в тот раз, когда вивер-карта улетела куда-то. Если бы я не умел летать и управлять гравитацией, то я бы ее просто не нашел. Из-за этого мне пришлось помучиться больше обычного. Но, решив все проблемы, я таки добрался до нескольких больших островков, на одном из которых и находился город под названием Пуринья. Острова были пустынные, с каким-то странным песком красноватого оттенка. Но в отличие от обычных пустынь, тут росли деревья, хоть и немного необычные. Они были очень длинные, 100 метров не меньше, и очень тонкие. Листьев почти не было, а те, что были, напоминали листья пальмы, большие и длинные. Но только в 100 раз длиннее пальмовых, ими можно было спокойно обернуть целый корабль. Короче, острова были странные, но красивые. Я спустился на тот остров, куда привела вивер-карта, и пошел туда, куда она меня направляла. Архитектура городка напоминала чем-то Алабасту. Если бы не знал, где я, то подумал бы, что нахожусь где-то там. Я шел примерно 10 минут и остановился у обычного с виду здания, коих тут было полно. Но было кое-что, что отличало его ото всех. Это огромная табличка, на которой был изображен символ пиратов Белауса, белой кости в форме креста и череп с белыми усами. Я зашел внутрь и застал обычный магазинчик оружия, вполне сносного качества. За прилавком стоял мужчина средних лет с рыжими усами и рыжими волосами. Он улыбнулся мне и проговорил: «Привет, парень, пришел купить клинок?»